Она боялась за подругу. Знала, что от Асиного мужа можно ждать чего угодно, но Аси еще не было дома. Через 2 месяца Ася прислала ей эмейл и признала, что в ту ночь актер пошел провожать ее до такси коротким путем через пустой парк. И вдруг она приникла к нему и стала целовать. Ей хотелось всего лишь целовать его, не больше, только целовать. Она помнит, как, читая этот эмейл, она ощущала волнение и что-то наподобие зависти. Он взял меня за руку. Мы шли с центральной аллеи и без того пустого парка и укрылись за толстым деревом у пруда. Он снял пиджак и расстелил его на мокрой от росы траве. Легко поднял меня и поставил на пиджак. Снял с меня юбку и колготки. И когда я уже стояла голая ниже пояса, он опустился на колени и стал целовать мне ноги. Он целовал мне ноги так, как никто никогда до той поры не целовал меня в губы. Представляешь? В какой-то момент он на ощупь нашел мои туфли. Осторожно приподнял меня и поставил в них. Я вновь была на 8 сантиметров выше. Позже это нам очень помогло. Но то было позже. А до того он был во мне 2 пальцами, обоими, и в обоих местах одновременно. Ну, ты понимаешь, было чудесно. Он все время говорил. Я даже не помню, что, но это не важно. Он говорил. Больше я с ним не встречалась. Но в парк этот я прихожу. Чаще всего, когда мне становится грустно или я прочитаю важную для себя книгу. Когда я под утро вернулась домой, муж ударил меня только раз. Малышка, разбуженная его криком, заплакала, а я вытащила из кладовки чемодан и стала паковать вещи. Не знаю почему, но прежде всего я положила туда вещи дочки, а потом свои книжки. Когда я выходила из квартиры, он стоял у дверей на коленях и рыдал. И я осталась. В сущности, он человек добрый. Он изменился. Больше не смотрит Евроспорт. Ася. Закончив читать эмейл, она поняла, что это «больше не смотрит Евроспорт» — акт капитуляции. И всю горечь и отчаяние этого акта выразить одной короткой фразой могла только Ася. И тем не менее капитуляция эта все равно была победой Аси. Она больше не рядовой в штрафбате. Рядовых штрафников в Париж не отпускают. Из задумчивости ее вырвал молодой практикант, осведомившийся с улыбкой. «Зарезервировать вам 2 места?» «Нет», — категорическим тоном ответила она. «Я поеду, когда у вас будут 3 места». Не говоря ни слова, он повернулся к огромному стеллажу с папками, взял одно из них и сообщил ей. «У них...» У этой гостиницы есть своя веб-страница. Я могу проверить, не изменилось ли у них что-нибудь. Вы можете немножко подождать? — спросил он, наливая ей в стакан минеральную воду и кладя, уже не спрашивая, очередной ломтик лимона. — Разумеется, могу. Кстати, вы позволите сесть рядом с вами? Мне бы хотелось видеть, как вы это делаете. С тех пор, как она познакомилась с Якубом, все связанное с интернетом казалось ей достойным всяческого внимания, интересным и безгранично таинственным. Не ожидая его согласия, она подвинула свой стул так, чтобы видеть монитор компьютера. Она касалась рукой подлокотника его кресла и мысленно задала себе вопрос, что он подумал бы, если бы она спросила, каким одеколоном он пользуется. Практикант набрал адрес интернетовской страницы гостиницы www.relaysbosquet.com. «А вы знаете, что эта гостиница находится на Марсовом поле?» и что вы могли бы жить рядом с Эйфелевой башней. Теперь знаю. Но мне это абсолютно безразлично. Я хочу быть в Париже 17 июля и могу спать даже на газоне у Эйфелевой башни.